на пороге появилась изнеженная красавица с высокой прической красной меди. На секунду все замерли, за ней появилась фигура молодого остроглазого спутника — Дункан. Все выскочили из-за стола, окружили сказочную танцовщицу, любуясь ее изящной фигурой, необычным костюмом, прической. За стол садиться она отказалась. Она только что закончила в Эрмитаже выступление, устала. Айседора оглядела залу, наполненную запахами красок, гипса, холстов, женщин с завистливыми взглядами, и стала искать место, куда бы присесть. В это время вперед вышел молодой блондин в светло-голубом костюме. Якулов подтолкнул его ближе к Дункан, он щелкнул каблуками, поцеловал протянутую руку и назвал свое имя. Сергей Есенин. Поэт. И улыбнулся с юношеской непосредственностью. Она, так и не понявшая, кто перед ней стоит, переспросила у спутника и в тишине произнесла по-русски. Ангел царственными руками обняла крепкую фигуру поэта и поцеловала в губы. Более 60 лет об этой встрече двух великих людей пишут газеты, журналы всего мира, созданы поэмы, многочисленные кинофильмы, изданы десятки монографий, и никто не ответил на вопрос, почему танцовщица, не зная русского языка, назвала Есенина ангелом. Некоторые исследователи считают, что поэт покорил ее внешностью. С этим утверждением согласиться нельзя. У Дункан были более красивые поклонники. Ответ очень прост. Мне удалось познакомиться с много лет скрываемыми даже от исследователей воспоминаниями подруги поэта Галины Бениславской, из которых я получил ответ. Встреча произошла 3 октября 1921 года в день рождения, то есть день ангела Есенина. Уже осенью 1921 года в России голодало около 10 миллионов человек, а в зимние месяцы голод принял ужасающие размеры. При желании хлеб можно было бы завести из Сибири, Средней Азии, из-за границы, но это сделано не было. Отдельные патриоты пытались на общественных началах помочь голодающим и даже организовали комитет помощи голодающим, ПОМГОЛ, но члены организации были репрессированы и частично расстреляны. К весне 1922 года в южных городах, селах стояла непривычная тишина, замолкло движение. Люди в поисках съестного бродили как тени, падали и умирали на улицах. Все животные, собаки, кошки, грызуны были съедены. В домах мертвые лежали вперемешку с живыми, грудные дети ползали по трупам матерей. Милицейские газеты того времени ежедневно публиковали материалы о случаях каннибализма. Литератор и врач Франк, специально выезжавший в южные губернии Украины, отмечал десятки случаев людоедства, публикуя даже фотографии людоедов. Жертвами голодных людей чаще всего становились умирающие дети. Число жертв голода до сих пор скрывается, а может, их просто никто не считал. Вина вождей усугубляется еще и тем, что они распорядились перекрыть движение людей в северные губернии. На дорогах скопились миллионы беженцев, но за град войска их не пропустили. Все станционные помещения, прилегающие к железным дорогам, были завалены умирающими от голода и болезней. Какой-то части населения удалось прорваться в Москву. Все вокзалы были заполнены беженцами. Люди умирали в центре столицы, а у властей не было возможности их хоронить. Айседора принимает решение вывести за границу Есенина и учениц своей балетной школы. В начале 1922 года она направила своему импресарио в Америке Соломону Юроку телеграмму. «Можете ли организовать мои спектакли,